это по-русски? Как это по-русски? Здравствуйте, дорогие наши любители русского языка. Вас приветствуют доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. Сегодня мы не принимаем ваши звонки, а целиком посвящаем передачу ответам на ваши письма. У меня в руках вырезка. Нам ее прислали из Петербурга, к сожалению, не указав ни имени, ни более точного адреса. Это вырезка из журнала «Панорама». Это колонка от редактора, автором которой является Алексей Блинов. Автор в этой колонке рассказывает о тотальном диктанте, в котором он участвовал в этом году. И, в частности, пишет: «В этом году я впервые участвовал в тотальном диктанте, был диктатором в Гатчине. Впечатлений море». Дальше автор рассказывает о своих весьма и весьма положительных впечатлениях. Так вот, слово «диктатором» подчеркнуто красной ручкой, а на полях написано «Удаля диктовщик». По всей видимости, диктатор так официально и называется на диктанте? Вот я как раз об этом и собираюсь сейчас говорить. По всей видимости, отправителю этого письма неизвестно, что диктатор – это официальное, как вы правильно говорите, Елена Николаевна, название человека, который диктует текст во время тотального диктанта. Есть ли здесь лексическая ошибка? Безусловно, да. Это лексическая ошибка, потому что слово «диктатор» во всех существующих словарях русского языка зафиксировано в значении «человек, осуществляющий единоличную власть», «человек, который осуществляет, короче говоря, диктатуру». Понятно, что со словом «диктатор» в нашем сознании ассоциируются совсем неприятные персонажи. Гитлер, Сталин, еще каких-то Пиночет. Диктаторов. Пиночет, Муссолини, Пол Пот, все это имена людей, которые, скажем, очень мягко оставили по себе недобрую память. И поэтому, когда это слово применяется к человеку, осуществляющему, в общем, благородную акцию, это производит впечатление оторопи. Точно такие же впечатления испытывал и я, когда впервые с этим столкнулся. В этом году я диктовал тотальный диктант в третий раз. А когда же я только начал входить вот в это движение, несколько лет назад, я, естественно, задавал тот же самый вопрос, который не очень прямо выраженный, но все-таки содержится в этом письме. Я задавал его организаторам этой акции, и они мне ответили, что, придумав однажды название «Тотальный диктант», они поняли, что нужно вот эту марку, которая как бы вот вырисовывается из этого названия, «Тотальный», слово «Тотальный» тоже отнюдь не обязательно влечет самые положительные ассоциации. Тотальный диктат, тотальный контроль, ничего хорошего. Но изначальное значение этого слова «тотальный» – всеохватный. И в слове «всеохватный», разумеется, никакого отрицательного элемента значения нет. Вот они решили, что раз уж есть такой элемент восприятия, то надо продолжать, надо двигаться и дальше в этой же логике. Правда, я не могу сказать, что организаторам акции удается во всем быть абсолютно последовательными, потому что помимо слова «диктатор» и слова «тотальный» в названии «тотальный» диктанта, я что-то таких вот явных проявлений все той же вот тенденции к некоторому тоталитаризму, к диктаторству, я просто не вижу. Наверное, им не понравилось слово «диктовщик». Наверное, им не понравилось слово «диктор». Наверное, им не понравилось слово «чтец». Все эти слова были отвергнуты, и вот они остановились на слове «диктатор». Сейчас я очень хорошо понимаю, что организаторы акции, а это все одни и те же люди, во главе тотального диктанта по-прежнему стоит Ольга Рябковец, которая это и начинала в 2007, кажется, году или даже раньше. Я понимаю, что организаторы акции сейчас уже вообще не ощущают никакого негативного оттенка в слове «диктатор», когда речь идет о человеке, диктующем текст тотального диктанта. Но следует считаться, как мне кажется, с мнением других людей, которые отнюдь не обязаны разделять точку зрения тех, кто в этом постоянно вертится, и у кого ухо не замылено, извините за такое выражение, да, у кого свежее восприятие. Я не знаю, будет ли когда-нибудь изменено название диктатор на какое-нибудь более приемлемое для всех в тотальном диктанте, но пока вот перед нами явление, воспринимаемое многими неоднозначно, многими воспринимаемое просто с возмущением, как у отправителя этой вырезки. И очень интересно будет увидеть, как же будет развиваться эта ситуация дальше. А мне кажется, это еще и какой-то прям рекламный трюк. Безусловно, когда выдумали этого диктатора, чтобы это как раз обсуждали, говорили, чтобы это было звонкое слово. Да, вы совершенно правы, и о том, что это такой рекламный ход. Ну, пиар здесь тоже определенным образом есть, да. Или маркетинговый ход, вот что-то в этом духе. Конечно, сами организаторы тоже говорили, что эта цель ими тоже преследовалась. Ну, как многое в рекламе. Бывает и ляпов, и вообще нестыковок, так и тут, к сожалению, к доброму делу. Как это по-русски? Вы слушаете программу «Как это по-русски», которая целиком посвящается сегодня ответам на письма. У меня в руках сейчас письмо от Зинаиды Тимофеевны Поповой из Москвы, из микрорайона Северная Чертаново. Зинаида Тимофеевна задает вопрос о происхождении нескольких слов. Вопросов этих так много, что сразу на все ответить, наверное, и не получится. Но о некоторых скажем. Насмарку. Откуда взялось это слово? Насмарку – это, собственно, русское образование от утраченного существительного смарка, что означало стирка, счистка, когда что-то стирается, счищается с чего-нибудь. Следовательно, сделать что-нибудь плохо – все испортить, сделать так, что все пошло на смарку, означает выполнить работу таким образом, что ничего не осталось. Ее невозможно ни к чему применить, ее нужно просто стереть, счистить и начать заново. Тары-бары, растабары, что это, откуда это взялось? Ну, Зинаида Тимофеевна, это типичный звукоподражательный комплекс. Таких звукоподражаний очень много, и поэтому означает это, понятно, пустые, пустопорожние, никчемные разговоры, как правило, длинные, и больше ничего. Происхождение, повторяю, от звукоподражания. Скандачка. Существовало слово «кондак», которое означало краткую песнь во славу Спасителя, Богородицы или какого-либо святого. Кондак должен был исполняться в строго определенное время. У него было свое строго определенное место в службе. Так вот, если служба правилась в сокращенном варианте, то начинали с кондака, то есть не с самого начала, не полностью в предписанном порядке, а в сокращенном. Поэтому начать с кондака или с кондачка означает, что называется, взять с места в карьер. Вот, собственно, каково происхождение этого выражения. «Тумак» – следующее слово, о котором спрашивает Зинаида Тимофеевна. Происхождение его представляется этимологом неясным, но есть гипотеза, согласно которой оно восходит к глаголу «тукать», со значением «бить», является звукоподражательным. «Типун» – ну, понятно, из известного «типун тебе на язык». Предполагают, что «типун» восходит к глаголу «типать» или «типать», означающему «легко ударить», «куснуть», «щипнуть», а «типуном» называется такое уплотнение, чаще всего на языке, но, может быть, на слизистой рта, которое доставляет некоторые неудобства. Исходя из того, что оно образовано от глагола, который имеет вот значение «ударить», «куснуть», «щипнуть», понятно, каким образом оно возникло. И, наконец, последнее слово, о котором я скажу из письма Зинаиды Тимофеевны, это слово «колымага». Этимологи предполагают, что оно продолжает старославянское слово «колимаг», которое имело значение «стан» или «палатка» и было заимствовано из монгольского. Возможно, в монгольском языке оно каким-то образом было связано с обозначением жилища калмыков, потому что в древнем монгольском «колимаг» – это калмык. Какая прелесть. Вот так. Как это по-русски-то? Еще один вопрос от нашего постоянного слушателя Евгения Александровича Гусева. По радио как-то рассказывали о песнях, и кто-то выразился о песнях на разных языках следующим образом. Космополитичные песни. Но ведь это слово, я снова заглянул в словарь, пишет наш слушатель, имеет отрицательный смысл. Было бы уместнее назвать подобные песни интернациональными. Ну, надо сказать, что когда я бы услышал словосочетание «интернациональные песни», я бы решил, что, наверное, речь идет об интернационале. А вот то, что касается слова «космополитичный», Евгений Александрович, это действительно очень интересно, потому что и Михаила Яковлевича, и моя шефесса, заведующая кафедрой русского языка Российского государственного педагогического университета Валентина Даниловна Черняк, посвятила изменениям значения слова «космополитизм» и «космополитичный» целое лингвистическое исследование, из которого следуют очень интересные результаты. Если мы возьмем словари иностранных слов 20 века, в которых отражено слово «космополитизм», а оно впервые появляется в самом конце 19-го, то мы увидим, как практически каждые 2-3 десятка лет у этого слова то появлялась, то исчезала отрицательная оценка. То есть, например, в эпоху Советского Союза борьба с космополитизмом и так далее приводила к тому, что под словом «космополитизм» подразумевалась отрицательная идеология, связанная с представлением о том, что у государств не должно быть своей национальных традиций и культуры, что все в мире должны быть одинаковы и под одну гребенку. А вот в современном русском языке у слова «космополитизм» все-таки нивелируется отрицательно, оценка, и появляется представление о некой вот глобализации, да, которая на новом витке вот таким образом появилась сейчас. При этом у слова «космополитичный», что интересно, словари отражают второе значение. Это не только то, что связано с космополитизмом, но и, оказывается, есть термин, который используют ботаники и зоологи, распространенный повсеместно. Собственно говоря, если мы посмотрим на само происхождение слова «космополит», то понятно, что он состоит из двух корней греческих «космос», означает пространство, полис, город, да, и таким образом космополитичный тот, который представлен в большинстве городов повсеместно. И, видимо, вот это вот значение терминологически абсолютно нейтрально привело к тому, что мне тоже не очень нравится, как Евгению Александровичу, но можно использовать словосочетание «космополитичные песни» в значении тех песен, которые известны во всем мире и, может быть, даже поются на разных языках. А как это по-русски? Передо мной лежит письмо от Элеоноры Эвины из Москвы. В нем есть вопрос, на который мы как-то уже отвечали в нашей программе, но думаю, что именно об этом слове можно еще раз сказать несколько других слов. В нашей речи, пишет Элеонора, появилось много слов, заимствованных из иностранных языков. Многие из них не имеют однозначного перевода, и поэтому их использование в русской речи оправдано. Но вот слово «мониторить» имеет четкое русское значение – отслеживать. И зачем эта замена, мне абсолютно непонятно. Элеонора, отчасти с вами можно согласиться, но у этого слова в современном русском языке есть некоторые нюансы, которые не передаются русским глаголом «отслеживать». Во-первых, напомню, что у нас есть понятие мониторинга, которое гораздо более удобно и менее остро воспринимается, нежели слово «отслеживание» или уж тем более «слежка». Во-вторых, в глаголе «мониторить» и, соответственно, от глагольном существительном «мониторинг» есть идея не только наблюдения, которую, видимо, Элеонора и пытается передать через глагол «следить», но еще и оценка, и, что самое интересное, прогноз. То есть, когда мы говорим о каких-то исследованиях, которые занимаются мониторингом чего-либо, это означает не только наблюдение. Самое главное, да, здесь еще есть и момент оценивания, и момент прогнозирования. Поэтому, как бы нам нравилось или не нравилось это слово, мне кажется, что во всяком случае в научной сфере, как термин, это слово абсолютно точно будет продолжать жить в русском языке, и уж абсолютно точно его-то не надо заменять словом «отслеживать». С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья!